Если уж заказником единодушно, чтобы стоял наш лес, чтобы не лез в него леспромхоз. Наказ был принят уже в густых клубах табачного дыма. Народ повалил из зала, и мужики норовили закурить перед тем, как шагнуть в темень. Дым полз волнами, окутывал зал. В том дыму, как на поле брани, стоял президиум и ждал, когда дадут дорогу на выход и ему. «Правильно у нас народ», — провожая взглядом спины мужиков, говорил председателю секретарь райкома. «Золотой у нас народ. Он, как понимает, и поддерживает нашу линию. Получишь новый трактор. Всегда надо идти не к крикунам и писакам, а к народу». А народ, мужики и бабы, расходились по одному, отчужденные, молча, будто никогда не знали друг друга. Крадучись на ощупь, брели к своим затаившимся в ночи хатам. Вяло, словно опасаясь или стыдясь чего-то, побрехивали собаки, ревела некормленная в тот вечер скотина. «Слушай, дитятка, слушай. Было это в те стародавние времена, когда Бог только сотворил землю, а человека на ней еще не было. Не было на земле зла, а только белые-белые птицы в белом Божьем свете. Радость такая бесконечная. Не покидала Сонейка небо, угревала землю и светила птицам, ласкала их и нежила. И от этой ласки небесной стали расти у них крылья. Крылья у птиц появились не сразу. Сразу были так, обрубочки только какие-то. Руки не руки, крылья не крылья. Намек один. И сегодня есть еще на земле с того давнего времени птицы с тем намеком. Как пионерчики ходят по земле между людьми и птицами, и ни к тем, ни к другим прибиться не могут. Не могут разгадать намека, а остальные почти все разгадали намек. Не ленились думать. И Сонейка им помогло, пригрело их, и стал тот намек добромолодцу урок оказывать себя. Ходят они по земле, на Сонейка поглядывают, каждый раз, как посмотрят на небо, обрубочки восстанут. Птицы ими, как в латки били, говорили Сонейку «Здравствуй!» Это у птицы сегодня осталось. Бусел наш не просто тут буслянку ладит на самой маковке дуба, чтобы Сонейка видеть первым. Только оно личко свое из-за леса, из стран заморских, покажет, а бусел уже на ногах. И в скоки кидается. Каждый божий день танцует бусел на рассвете в своем кубле и крылами белыми машет «Спасибо, спасибо», — говорит. Головой кивает и дюбкой, нахолодалой за ночь, к Сонейку тянется. И другие птицы то же самое. Привычка, заведенка такая у них. С дедовского времени. Баба, а какие птицы родились на нашей земле? Разные или одни? Разные, дитятка, всюду разные. Свет же большой, и его разнить и красить надо. Но на нашей земле сначала одни птицы были, буслы. Белые-белые, как полотно кужель по ржищу над водой. И дюбка белая, и хвостик белый, и ножки тоже белые. Так, дитятка, и душа, все белое. Это потом доля горькая намешала и красного, и черного. А сначала все белое было, как у котика твоего грудка. Святые белые птицы вольно ходили по земле с давних пор и до сегодняшнего дня. От первого бусла, который положил начало всему буслиному роду племени.